Гипотеза. Если я влюблюсь, все точно плохо кончится. Нокаутная мышь слишком долго висела на проводе. Это было невозможно, учитывая генетические модификации. Оливия нахмурилась и сжала губы. У мыши не было важной ДНК. Все белки, отвечающие за моторные функции, были стерты. Она никак не могла продержаться так долго. Весь смысл был в том, чтобы выбить эти дурацкие гены. Экран телефона вспыхнул, и она бросила на него взгляд. Она смогла прочитать имя отправителя — Адам, но не само сообщение. Была среда, 8:42 утра. И это сразу заставило ее забеспокоиться. Вдруг он хотел отменить их фейковое свидание? Может, он решил, что раз уж вчера после Вируселлы позволил Оливии купить себе мороженое в вафле, вполне возможно, что она в конце концов съела его сама, но история об этом умалчивает, то им не нужно видеться сегодня. Может, не стоило заставлять его сидеть с ней на скамейке и подсчитывать, какие они уже пробежали марафоны, и, возможно, его взбесило, что она стащила его телефон, установила на него свое любимое приложение для бега, а потом добавила себя в друзья. Казалось, он получал от всего этого удовольствие, но, возможно, это было не так. Оливия взглянула на свои руки в перчатках, затем на мышь, которая все еще цеплялась за провод. «Чувак, кончай так стараться!» Она опустилась на колени, пока ее глаза не оказались на одном уровне с клеткой. Мышка дрыгала своими маленькими ножками, ее хвост мотался туда-сюда. «У тебя не должно получаться, а я должна написать об этом диссертацию. А потом ты получишь кусочек сыра, а я настоящую работу, где платят деньги. И возможность сказать: я не настоящий доктор, когда у кого-нибудь случится приступ рядом со мной в самолете». Мышь пискнула и отпустила проволоку, с глухим стуком плюхнувшись на дно клетки. «Сойдет». Она быстро сняла перчатки и разблокировала телефон большим пальцем. «Адам, рука болит». Сначала она решила, что это причина, по которой они не могут встретиться. Потом вспомнила, что тоже сегодня проснулась, потирая руку. «Оливия, после прививки?» «Адам, очень больно». Она хихикнула. Кто бы мог подумать, что она из тех, кто хихикает, но взгляните только, прикрывает рот рукой и, да, хихикает, как дура, стоя посреди лаборатории. Мышь уставилась на нее снизу вверх. В ее крошечных красных глазках читалась смесь осуждения и удивления. Оливия поспешно отвернулась и снова посмотрела в телефон. «Оливия». «Ах, Адам, мне так жаль». «Оливия, дай поцелую, и все пройдет». «Адам, ты не говорила, что будет так больно». «Оливия, как однажды сказал некто, не мое дело учить тебя справляться с эмоциями». Адам в ответ отправил эмодзи, желтую руку с поднятым вверх средним пальцем, и щеки у Оливии заболели от того, как широко она улыбнулась. Она уже собиралась ответить смайликом с поцелуем, когда ее прервал чей-то голос. «Отвратительно!» Она подняла взгляд от телефона. В дверях лаборатории стояла Ань, высунув язык. «Привет! Что ты здесь делаешь?» «Беру взаймы перчатки и чувствую отвращение». Оливия нахмурилась. «Почему?» «У нас закончились маленькие размеры». Ань вошла в лабораторию с недовольным видом. «Они всегда покупают слишком мало маленьких, потому что я единственная женщина в лаборатории. Но это не значит, что я расходую их меньше, чем...» «Нет. Почему отвращение?» Ань скорчила гримасу и вытащила из коробки Оливии пару фиолетовых перчаток. «Отвратительно, насколько ты влюблена в Карлсона. Ничего, если я возьму несколько пар». «Что ты?» Оливия моргнула, все еще сжимая в руке телефон. «Ань сошла с ума. Я в него не влюблена». «Ага, конечно». Ань набила карманы перчатками, подняла взгляд и, наконец, заметила, какое у Оливии расстроенное лицо. Она широко распахнула глаза. «Эй, я пошутила! Это не отвратительно. Я, наверное, выгляжу так же, когда переписываюсь с Джереми. И на самом деле это очень мило, то, как ты по нему сходишь с ума». «Но я не схожу с ума!» Оливия начинала паниковать. «Я не... это просто...» Ань сжала губы, как будто сдерживая улыбку. «Ладно, как скажешь». «Нет, я серьезно. Мы просто...» «Подруга, все в порядке». В голосе Ань звучало желание поддержать Оливию. Она говорила немного взволнованно. «Просто ты необыкновенная, особенная. И, честно говоря, ты самый мой любимый человек во всем мире. Но иногда я беспокоюсь, что никто, кроме нас с Малькольмом, не видит, какая ты удивительная. Ну, не видел до сих пор. Теперь я спокойна, потому что видела вас с Адамом на пикнике и на парковке, и во все остальные разы. Вы оба влюблены безумно и на седьмом небе от счастья. Это мило. Если не считать того первого поцелуя», — добавила она задумчиво. «Это все-таки было довольно неловко». Оливия оцепенела. «Ань, все не так. Мы просто встречаемся. Время от времени. Проводим время вместе. Узнаем друг друга. Мы не...» «Ладно, конечно. Как скажешь». Ань пожала плечами, явно не веря ни слову из того, что сказала Оливия. «Так, мне пора возвращаться к своим бактериальным культурам. Я зайду подоставать тебя, когда у меня будет перерыв. Хорошо?» Оливия медленно кивнула, глядя в спину своей подруги, пока та направлялась к двери. Сердце у нее пропустило удар, когда Ань вдруг обернулась с неожиданно серьезным выражением лица. «Ол, я хочу, чтобы ты знала. Я боялась тебя обидеть тем, что встречаюсь с Джереми. Но теперь не боюсь, потому что знаю, как ты выглядишь, когда по-настоящему, ну...» Ань робко улыбнулась ей. «Я не стану произносить этого, если не хочешь». Она ушла, махнув рукой, а Оливия еще долго стояла неподвижно, уставившись в дверной проем. Затем она опустила взгляд в пол, плюхнулась на табурет позади себя и подумала одну единственную мысль. «Вот дерьмо». Это был не конец света. Даже лучшие из людей могут запасть на тех, с кем встречаются не по-настоящему. И это еще ничего не значит. Только Ань сказала «влюблена». О, Боже! Она сказала «влюблена». Твою мать! Твою мать! Твою мать! Твою мать! Оливия закрыла за собой дверь кабинета и опустилась на стул, надеясь, что сегодня не тот единственный день в семестре, когда ее коллеги решат появиться в университете до 10 утра. Это была ее вина, ее глупый поступок. Она знала, что Адам начал казаться ей привлекательным. Она знала это почти с самого начала, а потом стала разговаривать с ним, узнавать его получше, хотя это никогда не было частью плана. И черт бы его побрал за то, что раньше он казался ей совсем другим человеком. За то, что теперь вызывал у нее желание проводить с ним все больше и больше времени. Черт бы его побрал. Оно было там, проклюнулось в Оливии в последние несколько дней, а она не замечала этого, потому что была идиоткой. Она резко встала и принялась рыться в карманах в поисках телефона, а потом нашла номер Малькольма. «Оливия, надо встретиться». «Боже, благослови Малькольма!» Ему понадобилось меньше 5 секунд, чтобы ответить. «Малькольм, пообедаем попозже. Я собирался покопаться в нервно-мышечном соединении крысенка». «Оливия, мне нужно поговорить с тобой сейчас». «Оливия, пожалуйста». «Малькольм, Starbucks, 10 минут». «А я тебе говорил». Оливия не потрудилась оторвать лоб от стола. «Нет. Ну, может быть, я не говорил так прямо. Не ввязывайся в эти фейковые отношения. Ты влюбишься в Карлсона. Но я сказал, что это идиотская идея. И все кончится катастрофой, что, я полагаю, описывает текущую ситуацию. Малькольм сидел напротив нее у окна в переполненной кофейне. Студенты вокруг болтали, смеялись, заказывали кофе, грубияны. Они совершенно не подозревали, что жизнь Оливии перевернулась с ног на голову. Она оттолкнулась от холодной поверхности стола и прижала ладони к глазам, еще не вполне готовая их открыть. Возможно, она никогда больше их не откроет. «Как это могло случиться? Я не такая. Это не я. Как я могла? И надо же! Адам Карлсон! Кто может влюбиться в Адама Карлсона?» Малькольм фыркнул. «Кто угодно, Ол. Он высокий, задумчивый, угрюмый красавец с огромным IQ. Все любят высоких, задумчивых, угрюмых красавцев с огромным IQ. Я нет». «Очевидно, да». Она сильно зажмурилась и прохныкала. «Не такой уж он и угрюмый». «Конечно, угрюмый. Ты просто не замечаешь, потому что уже по уши втрескалась». «Я не...» Она хлопнула себя по лбу еще раз. «Блин!» Малькольм подался вперед и взял ее за руку. Его кожа казалась темной и теплой по контрасту с ее ладонью. «Эй!» — сказал он, добавив в голос успокаивающих интонаций. «Не волнуйся, мы с этим разберемся». Он даже смог улыбнуться. Оливия так любила его в этот момент, даже несмотря на «а я тебе говорил». «Во-первых, насколько все плохо?» «Не знаю. Есть какая-то шкала?» «Ну, есть нравится и есть прямо нравится». Она покачала головой, чувствуя себя совершенно растерянной. «Он просто мне нравится. Я хочу проводить с ним время». «Ладно, это еще ничего не значит. Ты хочешь проводить время со мной, например?» Она поморщилась, чувствуя, как ее заливает краска. «Не совсем в этом смысле». Малькольм помолчал. «Понимаю». Он знал, как много это значило для Оливии. Они обсуждали это множество раз. Как редко она испытывала влечение, особенно сексуальное. Как будто с ней было что-то не так. Как будто прошлое не давало ей двигаться вперед. «Боже!» Она хотела спрятаться внутри своего худи, как черепаха, пока все это не закончится. Пробежать марафон, начать писать черновик диссертации, все что угодно, лишь бы не участвовать в этом. Это было очевидно, а я не поняла. Я просто думала, что он умный и привлекательный, и у него приятная улыбка, и что мы можем быть друзьями, и... Она ожесточенно потерла ладонями веки, желая вернуть назад и стереть все свои поступки. «За весь прошлый месяц. Ты меня ненавидишь?» «Я?» — в голосе Малькольма звучало удивление. «Да». «Нет, с чего бы?» «Потому что он ужасно себя с тобой повел, заставил выкинуть кучу данных. Просто со мной он не...» «Я знаю». «Ну, то есть...» — поправил он себя, махнув рукой. «Я не знаю, конечно. Но я верю, что с тобой он ведет себя по-другому, а не как на моем чертовом диссертационном совете». «Ты его ненавидишь». «Ага, я ненавижу его. Или, скорее, недолюбливаю. Но ты не обязана не любить его, потому что я его не люблю. Хотя я оставляю за собой право комментировать твой ужасный вкус. Раз в 2 дня или около того. Но, дружище, я видел вас вместе на пикнике. С тобой он определенно был другим. Плюс, знаешь, — неохотно добавил он, — нельзя отрицать, что он секси. Я понимаю, почему ты втрескалась в него. Ты говорил другое, когда я призналась, что свидания фейковые. Да, но сейчас я пытаюсь тебя поддержать. Тогда ты еще не была влюблена. Оливия застонала. «Можно, пожалуйста, не использовать это слово? Никогда! Немного преждевременно!» «Конечно!» Малькольм стряхнул несуществующую пылинку со своей рубашки. «Кстати, это прямо ромком наяву. Итак, как собираешься сообщить ему эту новость?» Оливия потерла висок. «О чем ты?» «Ну, у тебя к нему чувства, и вы подружились». Я полагаю, ты планируешь сообщить ему о своих чувствах. Могу я использовать слово «чувство»? Нет. Как ни назови, он закатил глаза. Ты ведь скажешь ему, да? Конечно, нет. Она отрывисто фыркнула. Нельзя сказать тому, с кем ходишь на фейковые свидания, что ты... Ее мозг поискал верное слово, но не нашел, и затем споткнулся на самом очевидном. Что он тебе нравится? Так просто не делают. Адам подумает, что я срежиссировала все это. Что я с самого начала охотилась на него. Вот глупость. Ты даже не была с ним знакома. А может, и была. Помнишь, я рассказывала тебе про парня, который помог мне решиться поступить в аспирантуру, которого я встретила в туалете в ту неделю, когда проходила собеседование? Малькольм кивнул. Я думаю, это мог быть Адам. Ты думаешь? Хочешь сказать, ты его не спросила? Конечно, нет. Почему «конечно»? Потому что, может быть, это был и не он. А если и он, то, очевидно, не помнит, иначе сказал бы об этом давным-давно. В конце концов, это не у него были линзы просроченные. Малькольм тяжело вздохнул. «Слушай, Оливия», — сказал он серьезно, — «подумай вот о чем. Что, если ты тоже нравишься Адаму? Что, если он хочет чего-то большего?» Она рассмеялась. «Этого не может быть». «Почему нет?» «Потому». «Почему?» «Потому что он — это он. Он Адам Карлсон, а я...» Она умолкла. Не было нужды продолжать. «А я — это я. Ничего особенного». Малькольм долго молчал. «Ты даже не догадываешься, да?» Голос его звучал печально. «Ты потрясающая, красивая и нежная. Ты независимая, и ты гениальный ученый, самоотверженная, преданная. Черт, Ол, взять хоть всю эту дурацкую историю. Ты ее затеяла, лишь бы твоя подруга могла встречаться с парнем, который ей нравится, не испытывая чувства вины. Не может быть, чтобы Карлсон этого не заметил». «Нет». Оливия была настроена решительно. «Не пойми меня неправильно. Я считаю, что правда нравлюсь ему, но только как друг. А если я скажу ему, а он не захочет?» «Не захочет что? Продолжать фейковые отношения? Кажется, ты немного потеряешь». «Может, и много. Все эти разговоры и взгляды, которые Адам бросал на нее, и то, как он качал головой, когда она заказывала двойные взбитые сливки, то, как он позволял подшучивать над его угрюмостью, то, как непринужденно он вел себя с ней и как заметно отличался от того Адама Карлсона, которого она раньше немного боялась. Возможно, все это было не так уж много. Но теперь они с Адамом стали друзьями, и они смогут оставаться друзьями даже после 29 сентября. Сердце у Оливии проваливалось куда-то, когда она думала, что может потерять такую возможность. «Нет, все-таки много». Малькольм вздохнул, снова накрывая ее руку своей. «Тогда это серьезно». Она сжала губы, быстро моргая, чтобы подавить подступающие слезы. «Может быть, я не знаю. У меня никогда раньше такого не было. Я никогда не хотела такого». Он улыбнулся, чтобы придать ей уверенности. Но Оливия чувствовала что угодно, только не уверенность. «Послушай, я знаю, что это страшно, но это не обязательно плохо». Одна единственная слеза скатилась по щеке Оливии. Она поспешила стереть ее рукавом. «Это ужасно. Ты, наконец, нашла кого-то, кто тебе нравится. И ладно, это Карлсон. Но все еще может повернуться к лучшему». «Не может. Не повернется. Ол, я знаю, через что ты прошла. Я понимаю». Малькольм крепче сжал ее руку. «Я знаю, что это страшно. Быть уязвимым. Но ты можешь позволить себе любить. Тебе можно иметь кого-то еще в жизни, кроме друзей и случайных знакомых». «Но я не могу». «Не вижу причин, почему». «Потому что все, кого я любила, умерли. — огрызнулась она. Бариста где-то в глубине кафе выкрикнул заказ. «Карамельный макиато». Оливия тут же пожалела о своей резкости. «Прости, просто так оно и есть. Мама, бабушка с дедушкой. Мой отец жив, но, так или иначе, никого нет рядом. Если я не сдержусь, Адам тоже уйдет». Вот. Она выразила это словами. Произнесла вслух. И от этого все стало только реальнее. Малькольм вздохнул. «Ох, Оливия!» Ее друг был одним из немногих, кому она признавалась в своих страхах, постоянном чувстве непричастности, ощущении, что раз большая часть ее жизни прошла в одиночестве, то и закончиться должна так же, что она никогда не будет достойна чьей-то любви. На лице Малькольма отразилась смесь печали, понимания и жалости. И смотреть на это было невыносимо. Она отвела взгляд, посмотрела на смеющихся студентов, на крышки кофейных стаканчиков, сложенные рядом со стойкой, на наклейки на макбуке какой-то девушки и убрала руку из-под его ладони. «Тебе пора». Она попыталась улыбнуться, но улыбка вышла неуверенной. «Заканчивать свою операцию». Он не сводил с нее глаз. «Я люблю тебя. Ань тебя любит. Ань предпочла бы тебя, Джереми. И ты тоже нас любишь. Мы все заботимся друг о друге. И я вот никуда не делся. Я никуда не уйду. Это другое. Почему?» Оливия не потрудилась ответить и вытерла щеку рукавом. С Адамом все было иначе. И Оливия хотела от него другого. Но она не могла, не хотела произносить это вслух. Не сейчас. «Я не скажу ему». «Ол». «Нет», — ответила она твердо. Теперь, когда слезы ушли, она чувствовала себя намного лучше. Может быть, она была не той, за кого себя принимала, но она умела притворяться даже перед самой собой. «Я не скажу ему. Это ужасная идея». «Ол, на что это вообще будет похоже? Как мне это сформулировать? Какие слова будут верными? Я думаю, тебе стоит сказать ему, что я влюблена? Что я думаю о нем постоянно? Что я втрескалась? Что...» «Оливия...» Насторожили ее в итоге не слова Малькольма, не паническое выражение его лица и не тот факт, что он явно смотрел куда-то выше ее плеча. Просто именно в этот момент Оливии на телефон пришло сообщение от Ань, и это привлекло ее взгляд к цифрам на экране. 10:00. 10 утра, среда. Оливия сидела в Старбаксе кампуса, в том самом Старбаксе, где она проводила каждое утро среды последние несколько недель. Она резко обернулась и... Она даже не удивилась, увидев Адама. Он стоял позади нее. Достаточно близко, чтобы, если только с момента их последней встречи у него не лопнули барабанные перепонки, слышать каждое слово, слетевшее с губ Оливии. Ей хотелось умереть на месте. Ей хотелось выползти за пределы собственного тела и этого кафе, растаять в луже пота, просочиться меж плитками пола, просто раствориться в воздухе. Но это все на данный момент было вне пределов ее возможностей. Так что она натянула слабую улыбку и снизу вверх посмотрела на Адама.